О неверном управителе. В Евангелии от Луки, в 16 главе, с 1 стиха по 8, имеем притчу Господа Иисуса о неверном управителе. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, что приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвал должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал, «Возьми твою расписку и садись скорее напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Эта притча для некоторых читателей Евангелия иногда делается камнем преткновения, о которой они спотыкаются, падают и впадают в обвинение, что Иисус, мол, одобрил нечестность в управлении чужим имуществом. Но такое понимание легко может прийти каждому из нас, если мы перехватим чужое письмо, да не первое, а 5-е или 10-е, и не зная, о чем шла речь в предыдущих письмах, на основании нескольких непонятных для нас слов в перехваченном нами письме вздумаем обвинять автора в том или ином грехе. Евангелист Лука в самом начале дает как бы примечание. «Сказал же и к ученикам своим». Следовательно, эта притча была сказана ученикам Христовым, которые были в некоторой мере подготовлены к этой притче хотя бы такими словами Иисуса. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Матфея, 6 глава, 24 стих. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». Луки 12:33. Обладателем какого-то имущества или управителем доверенного ему имения является каждый человек. И этой притчей Господь Иисус поощряет своих учеников к использованию своего временного положения для обеспечения своей вечной участи. Притча начинается такими словами. «Один человек был богат и имел управителя». Под богатым человеком в этой притче следует понимать самого Господа Бога, который всем обладает и который по милости своей дает людям разные блага и разные поручения. Все, что мы имеем, полностью принадлежит ему, а мы только управители, получившие эту должность на неопределенное время. В нашем распоряжении иногда оказываются громадные сокровища. Возьмем хотя бы время. Оно дается всем в одинаковой мере, не меньше и не больше, как 24 часа в сутки. Для одних времени не хватает для завершения намеченного труда, а другие просто не знают, что с ним делать. И часто сходятся лишь для того, чтобы, как сами говорят, убить время за карточным столом или в веселом обществе. И не раз бывает на таких сборищах, что время убить не могли, а кого-то убили или искалечили. Как мы управляем нашим временем? у людей имеются и другие сокровища как-то. Природные таланты, знания, положение, имущество, знакомства и тому подобное. Правда, эти сокровища распределены неравномерно. Но имеющему меньше не стоит завидовать тому, кто получил больше. Ибо, по словам Христа, от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много уверено, с того больше взыщут. Луки, 12 глава, 48 стих. В притче нет ни слова об исполнении управителем своих обязанностей. Хотя можем быть уверенными, что если бы он был нечестен или нестарателен, то Господь об этом сказал бы. Господь же сказал своим ученикам, что господину кто-то донес на управителя, что расточает имение его. Доносчиком или клеветником является сатана. Греческое слово «диаболос», от которого произошло русское слово «диавол», означает «клеветник». Он еще не закован в цепи и не сидит в аду, а как во времена Иова, ходит по всей земле и имеет доступ к Богу. Господствует в воздухе, подмечает все слабости и недостатки народа Божия и на служащих Богу клевещет день и ночь, как об этом и записано в Откровении, 12 главе, 10-11 стихах. Вследствие ли доноса, или же по возрасту и состоянию здоровья, но господин нашел нужным предупредить управителя. «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Беда постигает многих людей неожиданно лишь потому, что в мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в род и род, как написано в Псалме 48:12. Древние римляне сознавали опасность человеческой беспечности, и потому во время веселой пирушки в зал приносился человеческий череп и провозглашалось «Мементо мори» – «Помни о смерти». В наше время, читая или слушая о разных катастрофах, авариях или акцидентах, нужно принимать это как Божье предупреждение. «Дай отчет в управлении твоем и ты». Получивший предупреждение и понявший его важность и неизменность, управитель задумался. «Что мне делать? Господин отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь». До сего времени он думал только о доме, которым управлял. А теперь пришлось задуматься о своей будущности. Копать не может, потому что уже стар или слаб, для физической работы непригоден. А просить стыжусь. Из управляющего имением превратиться в нищего, сидеть у дороги и просить милостыни – это было бы наибольшим унижением. Из беспечно спокойного он превратился в глубоко озабоченного. Переменился весь образ или порядок его мыслей. Это и было действительное покаяние. Греческое слово «метаноя», переведенное словом «покаяние», означает «перемена мыслей», «перемена разума». Некоторые люди даже до самой смерти не перестают думать о своих делах и не желают задуматься о вечности. Предупрежденный управитель надумался. Пусть его отчет, которым опровергалась клевета, будет и не так богатым, но пусть хоть пару человек почувствует облегчение, и, может, они потом дадут ему какой-либо уголок в своем доме. Хоть при конце своего управления решил сделаться благодетелем. Раньше он заботился об имении, а теперь перешел к заботе о людях. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил». Для многих эти слова Господа Иисуса кажутся странными и непонятными. По-нашему, господин должен был отдать его под суд, а тут похвалил. За что? За использование последней возможности обеспечить себе хоть некоторую будущность. Из имения своего господина он ничего не мог взять с собою, но кое-что мог передать другим. И мы хвалим тех, которые перед смертью, отставкой от управления, делают разумные завещания, предназначая хоть некоторую часть своего имущества на разные благотворительные цели. Аминь.